Глава 12. Когда нет слов. Макото воспринимает меня как невесту Сюйкая, ни больше, ни меньше. Поэтому защищает меня. Никогда не верила, что ушедшие давным-давно боги и впрямь способны на нечто подобное. Это ж буквально участие в дворцовых интригах, а не просто убийство тех, кто не держит свою клятву, данную перед статуей. Но я раньше и купол из ветра никогда не видела. А если вспомнить, что этот ветер защитил меня от черной молнии Сюйкая, и потом прибавить к этому воспоминанию реплику Сюаньзуня, сказанную парой минут ранее, выходит, Макото впрямь защищает меня, потому что я произнесла брачную клятву, а бог порядка принял ее. Но не значит ли это, что моей жизни уже трижды угрожала смертельная опасность? «Даже если принцесса Аяне Тера дала подобную клятву, и никакой угрозы для жителей северной столицы не было», произносит главный обвинитель, делая вид, что меня здесь нет. «Вы обязаны были доложить о ее присутствии в империи Го?» «Если бы я доложил об этом, за принцессой началась бы слежка, и она бы ее тут же заметила. Тогда у нас не было бы шанса узнать, что привело принцессу в империю Го». Вновь звучит спокойный голос второго генерала, и пока его доводы кажутся мне вполне убедительными. Пусть слышать их довольно странно. «Вы утверждаете, что принцесса государства Цай способна обнаружить слежку. Откуда вам это известно?» Главный обвинитель чуть склоняет голову, рассматривая лицо белого генерала. «Принцесса победила на соревнованиях новобранцев. Ее способности известны всем», — отвечает Бай Цунь. «Это сейчас ее способности известны всем. Однако, когда вы раскрыли ее личность, соревнование еще даже не начиналось», — замечает главный обвинитель. И это шах и мат. Слежу за белым генералом, кусая губы, и не понимая, как он из этого выберется. Способности ее высочества Аяне Теры были известны мне задолго до начала соревнований. Я следил за ней с самого ее появления в столице. Это входит в мои обязанности. Ровным голосом произносит Бай Цзюнь. «Вы следили за простой служанкой герцогини Даронской?» С пренебрежительной улыбкой уточняет главный обвинитель. «Я не могу назвать простой служанку, способную в темноте прыгать по крышам, а затем спрыгивать прямо на землю и при этом не ломать своих ног». Изумленная, я продолжаю смотреть на второго генерала. «Это он. Он встретился мне той ночью. Он засек мое передвижение и вынудил отказаться от плана обыскать темницы Холодного дворца. И как до меня раньше не дошло? Ведь он отвечает за безопасность столицы. И почему я думала, что это был Сюаньцзюнь? Или император? Пусть это даже звучит неправдоподобно. Но манера речи у того незнакомца была слишком не похожа на того Бай Цзюня, которого я знаю. И все-таки это был он. Полагаю, решение о переносе нашего визита к императору Го, вследствие которого мы вынуждены были снимать комнаты в трактире, также принимал именно он. Не могу сказать, что мое отношение к белому генералу из-за этого изменится, но открытие неожиданное, если не сказать больше. «Это действительно неординарная способность», — с легким холодом замечает главный обвинитель, покосившись взглядом на меня. «Именно поэтому я продолжил следить за ней», — кивает Бай Цзюнь, отчего у меня по спине почему-то начинают бежать мурашки. И, разместив герцогиню Доронскую в гостевом дворце, создал условия, при которых смог проверить уровень силы той, что скрывалась под личиной служанки. Продолжает второй генерал бесстрастно, а у меня от переизбытка эмоций приоткрывается рот. Так это он натравил на меня юйцы? Он? И чем же закончилась та проверка? Заинтересовавшись, спрашивает главный обвинитель. Служанка герцогини Доронской смогла победить мага ветра, отвечает Байцюнь, но при этом не навредила ее здоровью, доказав, что не является угрозой даже для агрессивных северян. Прием, использованный в тот день ее высочеством принцессой Цай, многие могли наблюдать на соревнованиях новобранцев. «И каким же был ваш следующий шаг?» уточняет главный обвинитель, который сейчас больше напоминает помощника-рассказчика, чем сурового вершителя судеб. Слушаю ответ Байцзюня, ощущая, как тело начинает буквально заряжаться от обиды, злости, унижения и разочарования. Я направил в гостевой дворец первого генерала для более тщательной проверки способностей Цаянки, прибывшей с герцогиней. В столкновении с ним та проявила невозможную для простой смертной выносливость. После этой проверки я счел нужным доложить его величеству о существовании невероятной служанки герцогини Доронской, следствием чего стало появление новобранца Наи в отряде новичков. По пути в казармы я предложил ей произнести стандартную клятву верности перед статуей Макото, но услышал слова брачной клятвы и догадался о личности девушки. Таким образом, мы вновь возвращаемся к главному вопросу. Признаете ли вы свою вину в укрывательстве врага? Напоминает главный обвинитель, указав перстом на белого генерала, на которого я уже не могла смотреть. Я вообще уже ни на кого не могла смотреть. Не признаю. Как не могу назвать преступным умыслом желание узнать причины появления принцессы государства Цай на территории империи Го. Остановить ее мы могли в любой момент, но не получить ответы. Игнорируя угрозы своего обвинителя, все так же спокойно отвечает Байцзюнь. Поэтому я продолжил свое наблюдение, и после всех возможных испытаний, устроенных для нее, сделал вывод, что ее высочество действительно не имеет злого умысла, и причины ее появления здесь связаны с чем-то другим. Мое расследование требовало смены обстановки для наблюдаемой. И когда шпионы третьего генерала донесли о новом лагере мятежников, я предложил направить принцессу туда в составе карательного отряда Его Величества. Дальнейшие события хорошо известны и главному обвинителю, и Его Величеству Императору. Заканчивает свою речь Байцзюнь. Итак, вы, наконец, узнали о цели появления Аяны Теры на территории империи Го. Причины похищения наследника государства Цай горными мятежниками в данный момент выясняются. Глядя на Сюйкая, произносит главный обвинитель. Но мы все еще не услышали причин, по которым второй генерал грозовой дюжины скрывал присутствие принцессы Аяны Теры лично от Его Величества. Сжимаю губы в тонкую линию и поворачиваю голову в сторону императора Севера. Замечаю его кивок по тени на боковой стене ложи и понимаю, что Сюйка, как и я, хочет услышать ответ. «Больше мне нечего ответить», — ровным голосом произносит Байдзюнь, подняв взгляд на своего друга. «Все, чего я желал, — это понять цель представления, устроенного принцессой в столице империи Го. Выяснив это, я намеревался открыть ее личность его величеству. Но судьба меня опередила. И единственная вина, которую я признаю, связана со скоростью выяснения всех обстоятельств. Очень высокомерное заявление. Ты будешь отстранен от своей должности на неопределенный срок за то, что скрывал от меня важную информацию. А также за то, что не выказал должного уважения моей невесте, когда узнал ее и не предупредил меня о ее визите в столицу. Звучит тягучий, словно мед, голос императора. И, казалось бы, я должна возрадоваться. Но у меня кровь отливает от лица. Что-то здесь не так. Не может быть, чтобы Сюйкай при всех своих придворных признал меня своей невестой и дал мне статус при дворе. Весь этот суд — какой-то фарс, разыгрываемый исключительно для них. Не произнесено ни слова о секретной технике. Не произнесено ни слова о том, что я владею первым уровнем этой секретной техники. Не упомянуто о сговоре братьев, видевших, что на моей руке во время праздничного бала появились какие-то искры, вследствие чего Сюаньцзунь был вынужден прикрывать своего брата перед императором. Не упомянуто даже то, что Байцзюнь сумел расположить меня к себе и получил мое доверие. Он не сказал главному обвинителю, что я была в курсе, что меня раскрыли. Все, что происходит здесь, направлено на одну цель — пустить нужный слух прямиком из дворца в народ. Вокруг меня в ложах сидят не генералы грозовой дюжины и не посвященные в тайны советники императора. Здесь именитые лорды и их жены. Это не суд чести или военный суд. Это представление для народа Севера, а, возможно, и для всего мира. Мой император, я вынужден просить вас отказаться от своих слов, произносит белый генерал, и мое сердце делает скачок. Вот оно, начинается. У всякой дерзости есть грани, чуть жестче замечает Сюйкай. Помни свое место, генерал. Вы не можете признать принцессу Цай своей невестой и не можете взять ее в жены, несмотря на все прежние договоренности с покойным правителем Востока. Продолжает стоять на своем второй генерал. Кладу руку на живот. Ощущаю, как внутри разрастается огромная дыра, вытягивающая из меня все силы. Волосы на затылке буквально встают дыбом, невольно приподнимая тугую прическу. «Байдзюнь, у твоих слов будут последствия, и ты должен понимать это?» Удивительно, но я слышу, что Сюйкай взволнован. Кажется, даже он не знает, какой козырь припасен у белого генерала, желающего сохранить за собой свое звание и свою власть. Чего кривить душой? Даже я этого не знаю. Но сговор между этими двумя налицо. Сюйкай в курсе, что у него будет зацепка для официальной отмены помолвки. Именно поэтому сейчас он ведет себя так демонстративно благородно. Я повторю перед Его Величеством и главным обвинителем, что принцесса Цай не может войти в Холодный дворец в качестве жены императора, потому что она нарушила один из главных пунктов брачного договора. Нарушила, находясь на территории столицы империи Го. Байдзюнь делает паузу и переводит на меня бесстрастный взгляд. У меня есть свидетели неподобающего поведения принцессы Аяны Теры в трактире, где она остановилась с герцогиней Доронской под личиной служанки. И где она предлагала свою любовь незнакомым пьяным мужчинам. В буквальном смысле, переходя из рук в руки, пока из-за нее не началась массовая драка всех посетителей того трактира. Удар сердца. И тишина. Точно такая же, как в зале суда. «Это клевета!» — вскакивает Элине, сидевшая все слушание тише воды ниже травы. «Юная герцогиня с Востока желает принять участие в слушании?» Также резко подхватив Элине за талию, громко уточняет Сюаньцзунь и спрыгивает с ней в центр зала прямо из ложи. «И что, если желаю?» Не растерявшись, отбивает Элине, хоть и выглядит при этом запуганным зайчонком. Герцогиня должна знать, что на севере за ложь в зале суда полагается смертная казнь, с удовольствием сообщает ей первый генерал. «Ее высочество никогда бы не стало совершать что-то столь безрассудное!» Развернувшись к Сюйкаю и сжав кулачки, восклицает Элине. «Вы полагаете, мне должно хватить этого вашего заверения?» Очень мягко уточняет Сюйкай. «И мне не нужно видеть лицо императора, чтобы представить себе его выражение. Он доволен. Очень доволен». Алине прикусывает губы, растерянно озираясь по сторонам, но не находит поддержки у тех, кого считала своими героями. Нет, все северные лорды, разодетые в меха и украшающие зал суда своими идеальными торсами, не спешат вступиться за мою честь. Им вполне комфортно сидеть на своих местах и наблюдать за разыгрывающимся для них спектаклем. Поведанное вторым генералом требует тщательной проверки. Вновь покосившись в мою сторону, протягивает главный обвинитель. Но уже одного факта обвинения в неподобающем поведении достаточно, чтобы лишить принцессу государства Цай Аяне Теру права требовать брака с его величеством Сюйкаем Первым. «Требовать брака?» — изумляется в формулировке Алине, забавно подняв брови. «Да кто поверит, что принцесса Востока захочет требовать брака от...» «Ваше Величество, мы просим лишить принцессу Цай права требовать брака!» Мгновенно поднимаясь, заявляет вся знать абсолютно синхронно. «Что?» Еще больше растерявшись, оглядывается по сторонам Алине. Глупенькая, наивная девочка из маленького, но свободного герцогства, не знающая, что нельзя встревать в чужое представление, потому что есть опасность сыграть на руку врагам. «Факт измены должен быть доказан», — слышу ровный голос Сюйкая. «А до тех пор я вынужден просить принцессу Цай Аяне Теру оставаться в столице империи Го. Стать моей женой она уже не сможет, но если девичья честь все еще при ней, я смогу принять ее в качестве наложницы». Нервный смешок едва слышен, поэтому его никто не замечает. Все заняты обсуждением моего позора и благородства его величества. Наследница Востока, наложница императора Севера? Прикрываю глаза, медленно выдыхая. Должна доказать свою невинность? Пусть ее высочество и произнесла брачную клятву. Она никогда не станет наложницей императора Го. Слишком много чести для Севера! Выкрикивает Элине и едва не получает пощечину от первого генерала за оскорбление всей империи. Но я успеваю отбить удар, приземлившись в центр зала прямо перед ней. «Защищать ее будет довольно трудно, особенно в вашем нынешнем положении, ваше высочество», — хмыкает Сюаньцзунь, встречая мой взгляд, и тут же осекается. А в центр зала мягко спрыгивает Сюйкай. Я вижу по глазам принцессы, что она не согласна с выдвинутым обвинением. С холодом произносит он. Возможно, она хочет оспорить его и сказать, что никакого инцидента с пьяной толпой в трактире не было? Нужно держаться. Здоровье вашего кузена все еще зависит от нас, принцесса. Слышу едва уловимое ухом предупреждение от Сюаньцзюня. Как и жизнь вашей подруги. Я должна сохранить лицо. Вам есть что сказать в свою защиту? Продолжает давить Сюйкай, и я не выдерживаю напряжения. Уничтожить. Я хочу уничтожить тебя. Очень хочу. Но Макот не позволит мне. Ведь я дала клятву. И все же... Принцесса? Сюйкай склоняет голову на бок, чуть приподняв бровь. Как же я ненавижу весь этот север! Концентрировавшаяся где-то внизу живота энергия разрушения проходит по всем сосудам, разогревая кровь и мгновенно заряжая все мое тело. Затем плотным потоком спускается по рукам и срывается с кончиков пальцев, направленных прямо на... Грохот за спиной императора возвещает всех резко вскочивших со своих мест лордов и их жен о том, что императорской ложи в зале суда больше нет. Да, я направила весь свой гнев на нее. Я не знала, что могу управлять молнией. Не знала до этого момента. Но высвободить ее из собственного тела оказалось слишком просто. Я была в восторге от этой перспективы. Жалея лишь о том, что моя молния не могла пронзить Сюйкая, все так же стоявшего передо мной с расширенными от напряженного удивления глазами. О, какое это было бы упоение! Видеть, как он падает, пораженный своей же секретной техникой. Тяжело дышу, не отрывая глаз от своего врага и открыто демонстрируя взглядом, что моя бы воля, и он был бы уничтожен точно так же, как и трон позади него. Воздух все еще продолжает потрескивать. А десятки встревоженных лиц продолжают следить за нами с высоты своих лож. «Как это возможно?» — только и произносит Его Величество в полной тишине. И я четко ощущаю, что вопрос не ко мне. «Это произошло случайно», — тут же подает голос второй генерал, делая шаг к Сюйкаю. Принцесса сама не ожидала, что у нее получится. «Но весьма быстро освоилась», — не отрывая от меня глаз, замечает император. «Возможно, мои молнии повлияли на структуру ее...» — начинает Сюаньцзунь, но Сюйка его прерывает. «Как часто ты нападал на принцессу?» И этот вопрос слышим только мы шестеро. Алине прикрывает рот рукой, не успевая отойти от первого потрясения, а главный обвинитель тихо прочищает горло, отводя взгляд в сторону. «Раза три, четыре», — честно заканчивает Сюаньцзюнь, опуская голову, но не желая признавать вины. Герцогиня Доронская начинает беззвучно плакать. А главный обвинитель молча отходит, оставляя нас разбираться со всем этим между собой. «Вы звери!» всхлипывает Элине, но затихает от выразительного взгляда Сюйкая. Справедливости ради, первый генерал был не одинок. Подаю голос впервые за долгое время. Понятия не имею, что происходит, но раз происходит, пусть достанется всем. «Байдзюнь?» Сюйкай смотрит на второго генерала. «Я делал это по просьбе принцессы. Она хотела избавиться от страха перед молниями Сюаньцзюня, отвечает тот, и воздух мгновенно заряжается от гнева императора, пугая особо впечатлительных дам в зале, тщетно пытающихся услышать наш разговор. «Ты сейчас жив и невредим, только потому что сумел принести пользу во время слушания», негромко, но четко произносит Сюйкай, глядя на белого генерала. «Я больше не совершу ошибки», — признавая вину, говорит Байдзюнь. «Какая прелесть!» — протягиваю я, глядя на этих троих. «Ваша крепкая дружба трогает мое сердце». «Не стоит ёрничать, принцесса», — отвечает Сюйкай. «Моя благосклонность к вам может так же резко закончиться, как и началась». «Ваша благосклонность? Это вы про попытку уничтожить мою репутацию?» Уточняю сухим голосом. «Попытку? А вы оптимистка», — замечает его величество. «Никто за границами Севера не поверит в этот фарс», — бросаю ему и поворачиваюсь к второму генералу. «Тем более правду проверить слишком просто». «Я не солгал. И вы знаете об этом?» Направив взгляд чуть ниже моих глаз, отвечает Байдзюнь. «Вы не договорили, и я не знаю, что хуже». Бросаю ему, крепко сцепив руки в замок. «Доказать вашу невиновность будет сложно, если все очевидцы внезапно умрут», — негромко протягивает Сюйкай. «Дайте-ка подумать. Невеста императора, находящаяся под защитой Макото, решается на убийство невиновных людей, которые должны были свидетельствовать о том, что она изменяла нареченному?» Спрашиваю в ответ, мгновенно расслабляясь. «Это звучит так глупо, что я даже защищаться от подобных слухов не буду. Если Макот меня защищает, значит, я чиста. И вам это известно», бросая Сюйкаю в лицо. «Что ж, значит, нужно сделать так, чтобы никто не узнал о том, что Макот вас защищает», — сообщает его величество, затем переводит взгляд на Алине. «Ваше высочество», — выдыхает та, почуяв неладное. «Освободи зал суда», — командует Сюйкай, резко повернув голову к Байдзюню, в то время как Сюаньцзюнь появляется за спиной герцогини. «Вы не посмеете!» — напряженно произношу, глядя на это воплощение зла. «Вы обещали!» «Я обещал, что отправлю герцогиню с наследником домой. Но я не сказал, когда. Полагаю, в свете открывшихся обстоятельств это будет не скоро», — отвечает Сюйкай, наблюдая за тем, как вся знать расходится после громкого объявления второго генерала о завершении слушания. «Что касается вас, я хотел разорвать помолвку, освободив нас обоих. Но вы продолжаете угрожать распуском слухов о нашем боге-защитнике. У меня не остается вариантов». «Ваше высочество!» — восклицает Элине, которую Сюаньцзюнь успел перехватить за талию и оттащить к незаметной двери в стене. «Проклятие! Я отвлеклась на Сюйкая. Хочу рвануть герцогини, но меня останавливают, схватив за запястье». «Вам безразлична ваша судьба?» — уточняет император будничным тоном, будто он не удерживает меня сейчас насильно в опустевшем зале, не позволяя прийти на помощь подруге. «Да что вы сделаете мне? Ваш бог принял меня. Я теперь под его защитой. А ваши угрозы растоптать мою репутацию смехотворны. Вам никто не поверит». Я пытаюсь вырвать руку, но не получается. «В таком случае мне стоит проявить благородство по отношению к падшей женщине. Такое доказательство убедит даже скептиков». Увлекая меня в противоположную от Элине сторону, произносит Сюйкай. «О чем вы?» Сердце начинает стучать быстрее. Вы недооцениваете слухи, Аяны. Новость о том, что вы падки на северных мужчин, очень быстро наберет обороты, учитывая инцидент в трактире и вашу беззаботную жизнь в мужской казарме. А то, что я дам вам защиту от этих слухов, убедит весь мир в их правдивости. «Вы не станете брать меня в жены!» — восклицаю, озвучивая вслух очевидное. «Кто сказал, что я буду это делать?» — удивляется Сюйкай, проходя мимо второго генерала, открывшего для нас дверь и стоящего, опустив голову. «Тогда?» — протягиваю напряженно, перестав обращать внимание даже на то, что меня насильно затягивают в узкий коридор. «Я уже сообщил вам о ваших перспективах», — отзывается Его Величество. «Я сделаю вас своей наложницей. И пусть меня эта мысль не прельщает, зато выгода от такого хода перекроет все минусы». «Вы не посмеете», — изумленно выдыхаю я, как-то разом ослабев. «Макот не позволит вам». «Макот одобрил вашу кандидатуру для супружеской жизни со мной». Резко остановившись и дернув меня на себя, сообщает Сюйкай мягким голосом. «Не думаю, что его разозлят наши постельные утехи». «Вы...» Я теряю дар речи, осознавая, как далеко он готов зайти в своей мести. «Этим же вечером издам указ о вашем особом положении в моей постели. С формулировками мне помогут советники». Одними губами улыбается император. «Я не позволю вам прикоснуться к себе». Собирая волю в кулак, с ненавистью смотрю на этого ужасного человека. «Я уже это делаю, принцесса». Нежно касаясь губами кожи моего запястья, отвечает Сюйкай. И тут же уходит с траектории удара. «Вы играете грязно». Он беззлобно усмехается, подхватывая меня на руки и блокируя все мои попытки освободиться. «Как можно бить того, кто тебя целует? Думаете, Макот слеп и может решить, что я пытаюсь вас съесть?» «Вам же противна даже сама мысль об этом. Как вы планируете сделать меня своей любовницей?» Пытаюсь зацепиться за последний аргумент. «Вот здесь вы правы», — неожиданно серьезно кивает Сюйкай. «Но, думаю, пара бутылок хорошего вина помогут мне в этом нелегком деле». «Вы ужасны!» — кричу, теряя последние силы. Тот удар молнии высосал из меня почти всю энергию. Меня не хватает даже на то, чтобы обдумать, как получилось создать разряд. «А вы довольно милы, когда так беспомощны. Пожалуй, мне даже нравится это зрелище». С легкой улыбкой сознается Сюйкай, продолжая нести меня вперед по тайному коридору. «И все же я хочу, чтобы вы были в сознании, когда я буду забирать вашу честь и метафорично нагибать весь Восток. Так что сейчас вам лучше отдохнуть, наложница Аяны. Ночь выйдет бурная», — произносит он с холодной усмешкой, нажимает на мою сонную артерию, и я погружаюсь в сон.